Глава 14. Вечером после ужина Доминус Капитон невзначай поинтересовался. — Скажите, Доминус Диего, а эти амулеты сложно делать? Это как-то связано с вашим маном или можно научиться? — Я их не делаю, Доминус Капитон, — вздохнул я. — Это был запас на случай сложностей, вы же знаете, генерал. Я в республике не так уж давно, даже не из Винланда, а от их южных соседей. Ну да, приходится врать. Хорошо, хоть я не додумался их делать на глазах у всех в порыве экспериментаторского зуда. Так что вполне можно попытаться минимизировать последствия своей неосмотрительности. Досадно, вздохнул генерал. Нет, ну каков актер? Даже глаза потухли. Чувствую, сейчас мне будут давить на жалость. — А нет ли у вас возможности достать еще таких амулетов? Хотя бы несколько десятков. Я понимаю, сейчас в республике не приветствуются подобные артефакты. Однако, я думаю, мне не составит труда объяснить людям, что эти очень полезные талисманы были закуплены нами здесь, в Африке, и вы к ним не имеете никакого отношения. Ручаюсь, эта версия станет основной, а потом солдаты привыкнут и вовсе забудут, что эти амулеты были с ними не всегда. Я ведь тоже не совсем бесталанный. Стараюсь не афишировать, но у меня есть достаточно полезный ман, и он может помочь солдатам проявить осторожность. Эти амулеты станут казаться им обыденностью, о которой и говорить нет смысла. И, конечно, никто не станет передавать об этом сведения чистым братьям. В Анфе их всего несколько человек, но они проходят не по ведомству конгрегации доктрины веры, а по вотчине иерарха Коинта, который отвечает за насаждение религии среди нечистых народов. В дела армии они не лезут. Генерал легиона, я думаю, с удовольствием выделит средства на покупку столь полезных амулетов. Проведем эту трату под грифом «Защитное снаряжение для солдат». В общем, артачиться я не стал, уже смысла нет. Надеюсь, Доминус Капитон свое слово сдержит и действительно сможет превратить интересную новинку в обычную безделушку в сознании людей. Любопытно, кстати, как именно работает его ман. Жаль, спросить нельзя. Он и так проявил большое доверие, когда об этом рассказал. Нынче такими способностями хвастаться не принято. Амулетов для легиона я наделал заранее. Весь последний день, пока не добрались до Анфы, возился. Заготовил штук 900. Чуть-чуть сил не хватило до 1000. И так достаточно. На всех легионеров не хватит, но это и не обязательно. Если понадобится, сделаю еще, и больших денег за деревяшки требовать не стану. Гораздо важнее хорошее отношение руководства легиона. Уверен, теперь они внимательнее отнесутся к воздушным шарам и потом сделают неплохую рекламу среди других легионов. Хорошо, генерал, я могу заказать некоторое количество этих амулетов, но в этом нет необходимости. У меня осталось около 1500. Полагаю, вам пока этого количества будет достаточно. Генерал просто расцвел от этих новостей. Похоже, не так у них все просто, как он пытался показать. Что ж, еще один небольшой аргумент в пользу дружбы с семьей Ортес для военных. По мне, довольно удачно вышло. На следующий день мы, наконец, добрались до Анфы. Город показался мне гораздо более оживленным и многолюдным, чем Тингис. Ложное впечатление. Все эти толпы — не жители города и даже не граждане республики, в основном аборигены из окрестных племен. Но также хватает всевозможных проходимцев со всего света. Анфа — один из немногих портов, который оставался открытым для иностранцев буквально до последнего времени. Очень хотелось побродить по городу, но ни в первый, ни во второй день просто не нашлось времени. Сначала нужно было временно разместить людей и грузы. Особенно сложно было с людьми, свободного жилья в Анфе не так много. Пожалуй, даже просто поселить где-нибудь 100 человек было бы слишком сложно, а уж компактно и вовсе невозможно. Спас Доминус Капитон, просто распорядился выделить пустующую казарму. Однако это было лишь временное решение. Казарма пустует не просто так. Ее обитатели сейчас находятся в патруле. Контролируют, так сказать, зону ответственности легиона. Однако примерно через декаду они вернутся. До того времени мы с Доминика должны проблему жилья решить. Времени на раскачку не было, поэтому мы потратили пару дней на закупку самых необходимых материалов для строительства. Пару часов посидели над картой, выбирая место для поселения. Потом день потратили на то, чтобы выехать на место и убедиться лично, что поселок там будет построить удобно. А потом пришло время строительства. Поселенцев усадили в локомобили, и колонна отправилась в саванну. Доминика, судя по карте, купил земли вплотную, примыкающие к старым оросительным каналам. Около 1000 гектаров для начала. Сотни человек такую площадь не обработать, но с чего-то нужно начинать. А там, у нас, в Кронурпсе, еще 5000 человек, и по меньшей мере 2 могут перебраться сюда со временем. Да и в самой провинции можно людей найти. Строительство начали с забора. Ночевать пока можно и по походному, а вот защита требуется сразу. Мощный частокол из привезенных бревен и вышки с пулеметами по углам. Управились за день, еще бы, таким-то составом. Я видел, что парням слегка неуютно. Вышки эти пулеметные, как в лагере у чистых. Правда, есть существенное отличие. У чистых пулеметы смотрели внутрь ограды. Следующим утром приступили к строительству домов. Хотя, назвав эти сооружения домами, я им очень польстил. Обычные хижины из ветвей кустарника, обмазанные глиной, пусть и просторные. Крыши покрыты листьями пальм. За пару дней на солнце стены становятся достаточно прочными, и в целом в таких строениях довольно комфортно находиться в жару. Однако это все временное решение. Еще предстоит построить приличные дома. Камень для них можно будет добыть здесь же, в Мавритании. На юге хребет Атлас. Строительного материала достаточно. Есть там несколько каменоломен, нужно только доставку организовать. В общем, еще через полдекады острота проблемы была снята, и я смог вернуться в Анфу, чтобы заняться тем, для чего я вообще сюда отправился. Только ты знаешь, брат, найми там сколько-нибудь женщин, хорошо? — смущенно попросил меня Доминика. — У нас тут, сам видишь, чисто мужской коллектив, а это не дело. Когда еще удастся разбавить поселенцев женским полом, а там, говорят, достаточно много аборигенок, которые ищут способ заработать? С хозяйством они управляться сумеют, да и нашим ребятам не так скучно будет. Я пообещал, хотя совершенно не горел желанием. Но не умею я нанимать людей. Вот что прикажете делать? Объявление повесить? Так тут на латыни никто не читает, и своей письменности у них нет. Жаловаться на сложности Доминика не стал. Ему и так предстоит решить еще 1000 вопросов разной степени важности, прежде чем тут все более-менее устаканится. Заняться решением этой проблемы сразу по возвращении не удалось. Как только я заглянул к Доминусу Капитону доложиться о возвращении и о том, что готов, наконец, показать воздушный шар любому интересующемуся, меня сразу потащили представляться генералу легиона Доминусу Лавру. — Ага, вот, наконец, и Доминус Диего, — обрадовался седобородый строгий мужчина, выслушав Доминуса Капитона. — Я вас уже давно поджидаю, во-первых. Позвольте поблагодарить вас за амулеты. Буквально вчера пришло донесение, что на один из поселков по пути следования патруля было совершено нападение с использованием шаманских штучек, и благодаря вашим амулетам обошлось даже без раненых. Это не может не радовать. Доминус Капитон говорил, что местные бандиты предпочитают не связываться с армией. Удивился я. Доминус Капитон сказал правильно. На крупные соединения они не нападают. А вот патрули нападениям подвергаются регулярно. В последнее время неподконтрольные племена вновь активизировались. Особенно они упорствуют в попытках добыть современное оружие. Я всю голову сломал, как обезопасить солдат. Увеличить патрульные отряды значит оголить значительную территорию. Но и оставить все как есть было уже невозможно. Просить подкрепления негде. Не только наш легион испытывает сложности, республику лихорадит, так что вы здорово нам помогли, Доминус Диего. Была бы возможность, я бы еще вооружил этими амулетами наших соседей. Закинул удочки генерал. Простите, Доминус Лавр, покачал я головой. Возможно, для ваших соседей я смогу что-то сделать, но не прямо сейчас. И к тому же, боюсь, защитив ваших людей, я подставлю под удар семью. Насколько мне известно, истинная церковь Чистого Бога сейчас крайне не рекомендует к использованию подобные амулеты. Да церковники вообще много всего запрещают и далеко не всегда могут предложить что-то взамен. Поморщился старик. Раньше у нас были и защитные амулеты, и многое другое, что могло помочь в военном деле. А теперь от всего этого пришлось отказаться, но не переживайте. За наш и за соседний мусуламийский легион я ручаюсь. От нас даже слухи не пойдут, тем более среди чистых. Да вы сами видите, здесь чистых братьев практически нет. По всей видимости, господ монахов сильнее интересуют гораздо более цивилизованные соседи, чем дикие негры, так что здесь их присутствие чисто символическое. Что ж, пришлось пообещать, что как только появится возможность, передам еще амулеты, сколько получится. А теперь перейдем к главному. Удовлетворенный моим ответом, Доминус Лавр перешел к следующему вопросу. Расскажите же об этом чудо-изобретении, о котором мне капитан уже все уши прожужжал. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, Доминус генерал. Слегка поклонился я. Если желаете, я могу начать подготовку прямо сейчас. «Отлично!» — обрадовался военный. «Пойдемте, я хочу посмотреть, как вы будете это делать. В конце концов, я ведь должен знать, с какими сложностями сопряжено использование тех или иных вооружений». В результате ликбез превратился в полноценную демонстрацию. Генерал был в полном восторге. Вот что, Доминус Диего, мне нравится эта вещь. Я сейчас не о красотах, которые открываются на высоте птичьего полета, а о другого рода перспективах. И знаете, для начала я предложил бы попробовать использовать этот воздушный шар в патруле. Если отработать правильное развертывание, то весь цикл подготовка, подъема и приведения в походное положение может занять всего 3 часа. При этом окрестности достаточно плотно контролируются на расстоянии 70 миль. Это очень хороший показатель. Можно заблаговременно определить приближение противника. Я давно утверждал, что использовать локомобили в современной войне нужно гораздо шире. Если уж у нас не хватает людей, нужно пользоваться современными достижениями. На ходу дяденька подметки режет. Уважаю. Уже и локомобиль пойдет в комплекте с воздушным шаром. Надо же. И это при том, что пробный экземпляр идет вообще бесплатно. Это он уже на будущее почву прощупывает, на случай, если новинка окажется действительно такой полезной, как сейчас представляется. Пришлось объяснять, что воздушный шар идет сам по себе, средство доставки — это отдельная статья. Долго торговались, сколько же будет стоить воздушный шар, сколько локомобиль, и сколько это будет стоить в комплекте, особенно если дооборудовать локомобиль для быстрой установки и взлета воздушного шара с колес. Да уж, я не знаю, какой Доминус Лавр командир и военачальник, но то, что он рачительный хозяйственник, это 100%. Всю душу вынул, зараза! Я 100 раз пожалел, что рядом нет кого-то из более подкованных в деловых переговорах родственников. В результате мне все-таки удалось не назвать никаких конечных сумм. Свел все к необходимости проводить дополнительные расчеты, и что оценивать стоимость доработок на лету будет просто непрофессионально. Вроде отбился, потому что хитродовольное выражение к концу беседы все-таки сошло с лица Доминуса Лавра, и под конец мы говорили уже более-менее серьезно. Только выйдя за пределы расположения, я сообразил. А ведь он меня проверял и прощупывал. Нет, он совсем не против был меня прогнуть, выманить обещание работать за бесценок. Но главная цель была не в этом. Доминус Лавр просто пытался в целом определить, можно ли со мной всерьез иметь дело. Или это моя мнительность. А ведь, пожалуй, это легко проверить. Если Доминус Лавр действительно устраивал проверку, он непременно отпишет дяде. Просто чтобы обозначить серьезность намерений. Да, официально воздушный шар — это мое детище и мой проект. Но представители аристократии не действуют полностью самостоятельно, в отрыве от семьи. Так что Доминусу Маркусу он должен будет написать. А вот если генерал легиона воспринимает меня как интересного лопушка, которого можно немного напарить, и на этом успокоиться, то и к семье Ортес он обращаться не станет. Этикет, мать его! Своими выводами и рассуждениями поделился с дядей сразу после того, как нашел нам с Керой жилье на ближайшие пару дней. Сжато, конечно. Место в переговорном артефакте нужно экономить. Дядя мои выводы полностью подтвердил, уточнил кое-что, и в целом поведение племянника на переговорах одобрил. Богиня нашла меня сразу после того, как я закрыл книгу с перепиской. Как будто специально время подгадала. Сегодня она весь день слонялась по городу. Осматривалась в новом городе. А если уж совсем откровенно, уклонялась от скучной и унылой болтовни по ее же собственному выражению. «Здесь интересно», — задумчиво протянула богиня, усаживаясь в кресло и забирая с тарелки бутерброд, который я только что сделал для себя. «Много всякого такого, нечистого. Даже отвыкла как-то. В Риме, в Верхнем Риме, я имею в виду, слишком стерильно. Даже в Тестачо, где живут иные. Все как будто присыпано этим пеплом, который остается после очищения. Тускло и уныло. Ни разу не видел в Анфе ничего необычного, ну, если не считать за таковое необычные наряды гостей страны. Ха! Смотреть не умеешь, вот и не видел. Заинтриговала меня напарница, ну вот завтра и посмотрим. 2 декады, как мы в Анфе, а города я еще не видел. То в казармах, то вообще в саванне заборы строю. Вообще-то я думал, военные отправят меня вместе с патрулем, чтобы, значит, в процессе можно было уточнить детали использования моего детища. Однако Доминус Лавр решительным образом отмел это мое предложение. Сказал, что ему нужно знать, как все это будет использоваться простыми бойцами. Или вы готовы поставлять в комплекте с каждым шаром еще и специалиста по его использованию? Хитро осведомился мужчина, и я поспешил заткнуться. Да и не тянуло меня слоняться по саванне и отстреливать всяких глазадых идиотов. Не на сафари приехал. Проснулся утром полный энтузиазма и готовности начать поиски женского населения для новообразованного поселка. Правда, никаких представлений о том, с какой стороны взяться за решение этой проблемы, у меня по-прежнему нет. Можно, конечно, снова обратиться к военным, раз уж у нас с ними такой плотный контакт налаживается, но как-то не хочется. Просто не хочется, и все. Есть у меня подозрение, что стоит попросить хоть минимальные помощи, и господа легионеры сразу же запишут в подчиненные, а потом радостно сядут на шею и свесят ножки. Нет уж, мы и так с Доминика зря обращались по поводу постоя в казармах для переселенцев. Пусть это и совсем несложная услуга, и оказана она как бы в качестве извинения за то нападение, когда, как ни крути, это нам довелось защитить военных, а не наоборот. Поразмышлял с минуту, пытаясь что-нибудь придумать, а потом плюнул. Кера проснулась раньше и уже куда-то ускакала. Вот и мне пора. Чего тут думать? Прыгать надо. Должен сказать, это была первая ночь за долгое время, которую я провел в нормальном доме, под крышей. Тем разительнее был контраст, когда я вышел на улицу. Солнце ударило палящими лучами не хуже, чем какой-нибудь чистый монах. Даже удивительно, то всю дорогу внимания не обращал, а стоило переночевать в прохладе и прям хоть зонтик покупай, чтобы ни на секунду не выходить из тени. Блажь, конечно. Вдохнул полной грудью раскаленный воздух и направился на рынок, здраво рассудив, что искать что бы то ни было, лучше в центре местной жизни и культуры. Почти сразу порадовался, что не поддался соблазну и не стал добывать себе зонт. Дом Доминуса Капитона, в котором мы с богиней гостим, находится на окраине города. Однако по мере приближения к центру улицы становятся все уже, к тому же от края до края они перегорожены навесами. Так что скоро я только изредка видел краешек неба. Народу тоже чем дальше, тем больше становится, а откуда-то с рынка доносится такая какофония запахов, что мозг просто отказывается как-то идентифицировать составляющие. Ну, разве что вездесущий сладковатый запах гашиша, проникающий, кажется, повсюду. Чтобы хоть немного отстраниться, не переставая, смолю папиросы. С табаком, конечно же, отчего голова начинает слегка побаливать, но лучше уж так. Торговцы себя площадью рынка, конечно же, не ограничивают. Предлагать свои товары белому Доминусу начали задолго до того, как я добрался до площади. Будь я немного менее стойким, прежде чем достиг самого рынка, обзавелся бы, наверное, кучей ненужных и бессмысленных вещей. Начиная от того же гашиша и заканчивая пестрыми, коряво сотканными платками, кривыми африканскими саблями, набором глиняных мисок и живым одноглазым львенком. И да, львенок шел в комплекте с небольшим из трех особей стадом коз. Я упрямо отказывался от всех предложений, сбрасывал с плеч и рукавов руки, чутко следил за карманами. Особо настырным не стеснялся дать в морду, здесь к этому относятся с пониманием. Воспринимают скорее как вежливый отказ от предлагаемых товаров. «Ну вот, ты добрался до непосредственно рынка», — пробормотал я себе под нос. «Сильно легче стало?» «Белый Доминус ищет что-то особенное, но даже сам не знает, как и кому сформулировать свое желание». Вкрадчиво поинтересовались откуда-то из-за спины. Я чуть не вздрогнул, так неожиданно это прозвучало, и тихо. При этом, несмотря на шум, слышно было отлично. Я могу помочь за небольшое воспомоществование в случае удачной покупки. На этом рынке можно купить почти все, что может родить ваша фантазия. Главное — суметь найти. Мое имя Азака, белый господин. Обратитесь ко мне, и я подскажу. Я здесь не за покупками, оглядываюсь и снова едва не вздрагиваю. Заподозрить в этом нищем, чернокожем, беззубом старике кого-то, кто говорит на латыни, да еще такими сложными предложениями, сформулировать свое желание, значит. Глаза у старика тоже внешности не соответствуют. За морщинистыми припухшими веками будто прячутся две холодные звездочки. Кажется, я начинаю понимать, о чем говорила Кера. «Тогда уж позвольте поинтересоваться, для чего вы здесь, недобрый белый господин». «Показалось, что ли, или он действительно сказал недобрый?» «Ищу работниц в поселок, который основан неподалеку». «Почему же белый господин не хочет купить работниц для своего поселка?» — осведомился старик. Глянув в мои удивленные глаза, пояснил. «На этом рынке продается все, в том числе и прекрасные работницы для поселка белого господина, которые не только принесут уют в дома, а на поля достаток, но и скрасят темные ночи тех мужественных мужчин, которых белый господин привез в наши места». «Ты хочешь продать мне рабов?» «Неожиданно. Вообще-то в республике официально нет рабства. Уже больше тысячи лет. Рабство есть везде, белый господин. И здесь, и там, откуда ты пришел. Просто называется по-разному». «Любопытно. Мне показалось, или там, откуда ты пришел, это он не про Рим?» «Ох, непростой старик!» «Что ж, Вергилий, веди!» — пожал я плечами. «Я Азака, белый господин». Слегка поклонился старик. «Если тебе нужен другой проводник, я могу позвать того, кого ты зовешь Вергилий. Здесь его зовут Геденибо. Позвать Геденибо, белый господин. Я могу спросить у Самди разрешение, и он отпустит сына». «Не стоит. Я все-таки не смог сохранить морду кирпичом. Слишком отчетливым морозом повеяло от этого имени. Не по коже даже, а будто бы по костям. Не знаю, кто такой Геденибо, а вот имя Самди мне знакомо, да. Барон Суббота, хозяин кладбища. Кто у него сынок? Ага, пока лучше прогулкой по рынку ограничиться». «Тогда называй вещи и людей своими именами, белый господин. Впрочем, не расстраивайся. Я думаю, с Геденибо, как и с его отцом, вы еще встретитесь, и не раз». «Ох, как-то я уже жалею, что с этим Азакой связался. Пугает не по-детски. Зато как проводник он оказался чудо как хорош». На рынке будто стало разом в десятеро меньше людей и во столько же раз больше пространства. Не приходилось отворачиваться от тянущих ко мне руки торговцев. Даже как будто тише стало. Мы прошли прямо через центр, иногда останавливаясь, чтобы поглазеть на какие-то особенно привлекательные товары. Причем никто не приставал, не просил, не требовал немедленно купить понравившуюся вещь. Нас вообще не очень-то замечали. — Спроси вот этого торговца, белый господин, — предложил Азака, указав пальцем на толстого, одышливого негра, одетого во вполне цивилизованный костюм. Негр уныло обмахивался шляпой, пытаясь высушить обильный пот на лице. — И если он будет вести себя нехорошо, скажи ему, кто привел тебя к нему. И скажи, что мой брат, Семетер, недоволен и считает, что торговец попал в плен жадности. Слишком много ценного черного дерева увозят из наших краев благодаря ему. Семетеру оно не достается. Он чувствует себя обделенным. Пусть попридержит свою жадность. А если он и тогда не захочет сотрудничать, позови меня. Причем здесь черное дерево? А, хотя это известная метафора, но кто такой Семетер, я вспомнить не мог. Добрый день, мне нужны люди на работу, девушки. Торговец удивленно выпучился на меня, будто я появился перед ним неожиданно и еще активнее заработал шляпой. Вы обратились именно туда, куда требуется доминус? Натужно улыбнулся торговец. У Эмеки как раз есть, что вам предложить.